«Я тебя позорить не стану». Он шумно глотнул из своего стакана и мечтательно вывел, сойдя почти на шепот. «Я твой позор для себя сохраню, королева моя, для себя одного». «Команда моя не в счет. Это так, секс-приспособление. Вроде разных штучек из секс-магазина. Ну да ты знаешь, о чем я, правда же?» Он подождал, словно всерьез надеялся услышать подтверждение своим гнусненьким речам. Саша едва переводила дух, задыхаясь от возмущения и годливости. Послушав несколько минут тишину, Тимур вновь заговорил. Казалось, он и не думал торопиться и вытаскивать Александру из ее убежища, словно эта игра доставляла ему радость. Собственно, почему «словно»? Безусловно, доставляла. Он знал, что Саша в ловушке, притаилась в спальне, ни жива, ни мертва от страха, и вынужденно слушает беспомощное его мерзкие откровения. «Все для меня одного. Я жадный. Ни с кем тобой не поделюсь. Все мне, все для меня. Зря ты, моя сладкая, кассеточки отказалась смотреть. Это же праздник эстетической души, шедевры, которые способны создать в союзе режиссер-эстет и великолепная актриса. Ты прекрасна, Сашенька, ты знаешь об этом? Тебе необыкновенно удаются твои роли. Посмотрела бы ты, как глазки твои гневаются, горят лютой ненавистью, а сама в это время послушненько ножки раздвигаешь. Ах, как же хорошо! И всего-то несколько крошечных молекул в твоей крови. А какой восхитительный результат! А как стонешь, как вскрикиваешь! Убить бы меня рада, а губки просят еще. Даже жалко, что показать никому нельзя. Такие шедевры нуждаются в широком признании, в блеске кинофестивалей, в благородных призах за эстетизм. Вот сейчас застыла Александра. Сейчас он пойдет в сторону спальни и вытащит ее за шкирку, как нашкодившего котенка. Что он сделает с ней? Он ведь импотент, и без помощи своей команды он ничего не может. Какое же наказание за предательство он придумал для Саши? А скажи, прелесть моя, ловко я все обставил. Тимур не торопился, наслаждаясь игрой. Я ведь знал, что ты придешь сюда. А ты, глупенькая, не догадалась. Видишь, самонадеянность к чему ведет. Ведь ты себя умной почитаешь. Да это полбеды. Хуже то, что ты других за дураков держишь. Ключики мои под стол кинула. Ох, ты меня и насмешила, крошка. Неужто и впрямь думала меня на такую дешевую уловку купить? Тебя за это надо бы наказать примерно. Все. Он произнес это слово «наказать». Уж лучше бы пришел сюда поскорее, иначе она умрет от страшного ожидания раньше, чем он решит приступить к выполнению своей угрозы. Но я добрый, я тебе прощаю. Это по малости лет, по глупой самонадеянности. Я тебе, наоборот, подарочек приготовил. Сказать какой? Ты там, небось, умираешь от любопытства, признайся. Женщины любят подарки. Так и быть, не буду тебя томить. Я, радость моя, Виагру принимаю. Оцени, какие жертвы для тебя. Это ведь штучка не безобидная, на сердце влияет. Так недолго и концы отдать. Но чего не сделаешь для любимой женщины. И знаешь что? Работает Виагра-то, работает. Ты удивишься, как хорошо работает. Вот я и решил. Хватит мою Сашеньку другим отдавать, а самому ролью зрителя наслаждаться. Хоть зритель я и благодарный, ты знаешь, сам каждый раз все равно как поучаствовал, и все-таки не то это, не то. А тут ты со своими ключиками под столом. Саша окаменела. Снова донесся звук наливаемого напитка. «Не может этого быть!» — бессильно билась мысль. «Нет, только не это! Виагра! Боже, какое дьявольское изобретение для всех насильников! Я его убью! Я его задушу! Я не знаю, что я сделаю, но этому не бывать!» Саша снова и снова обводила комнату глазами, ища что-нибудь такое... Такое она сама не знала, что именно. До тех пор, пока ее взгляд в очередной раз не наткнулся на гантели. Саша наклонилась и быстро подхватила одну из них. Теперь она знала, что ей делать. «Ты там не умерла случаем от радости при таком известии?» — поинтересовался Тимур. «А то что в темной комнате торчать?» «Шла бы сюда. Все равно ведь придешь. Что тебе еще делать?» «Придешь и выпьешь со мной, а потом... А потом мы с тобой начнем наш медовый месяц. Только ты и я. Никого больше. Мне теперь больше никто не нужен, чтобы насладиться тобой. Все будет мне, а мне одному. Твой стыд, твоя ненависть, твое наслаждение... Твое унижение, все мое будет. Скрипнуло кресло. Тимур поднялся. Саша сжала гантель в руке. Металл холодил, тянул ее руку, пальцы немели. Но он остался в комнате. Слышно было, как он открыл бар. Должно быть, взял какую-то бутылку. Еще несколько минут протекло в томительной тишине. «Не надоело прятаться, Сашенька?» «А, понимаю. Стыдно стало. Конечно, стыдно. Пришла как воришка выкрадывать кассеты. Думала, уехал Тимур. Так можно и воспользоваться моментом, чтобы отделаться от него. А Тимур не уехал. Тимур пришел, чтобы подарить тебе эту ночь. Ночь любви. Нашу первую брачную ночь». Александра не понимала, всерьез он несет эту пламенную ахинею на грани шизофрении или издевается над ней. Он ведь знал, что ни о какой ночи любви не может быть и речи, что она ненавидит его до обморока, несмотря на свое долгое вынужденное смирение, несмотря на развратное и могучее наслаждение, которое его затеи приносили ей. И сейчас, услышав о Виагре и представив, что уже не под жгучим взглядом Тимура, а непосредственно в его руках, она будет получать свою наркотическую, отравляющую дозу экстаза, она содрогнулась от отвращения. Этого не будет никогда. Александра переложила гантель из затекшей руки в другую руку и напряглась. Вовремя. Шаги Тимура медленно приближались к ней. «Знаешь, что в тебе нравится?» — негромко и плотоядно говорил он, мягко ступая по паркету. «Твоя склонность к игре. То прятки, то кошки-мышки. Умеешь ты мне доставить удовольствие, Сашенька. Чувствуешь ты мужскую натуру». Он не договорил. Удар обрушился на его голову, едва он переступил порог темной спальни. Качнувшись, изумленно уставившись на Александру, он осел, словно решил посидеть на корточках, затем неуверенно вытянул руку вперед и тяжело завалился, подмяв руку под себя. Саша остолбенела над ним, все еще держа в руках тяжелый кусок металла. Придя в себя, она кинулась в ванную. Тщательно обмыв гантель, она бросила ее на место. Гантель глухо ударилась о пол, покрытый ковром. Поколебавшись, она приблизилась к Тимуру и склонилась над ним. Тимур был жив. Он потерял сознание, рана на голове кровоточила, и кровь медленно и ало натекала на глаженые рубашки, сложенные в сумке, куда Тимур, падая, уткнулся головой.